Лена и Владлен уже спали, а Шхен Степановна работала в своей комнате. Лектор ЦК по международным вопросам она тщательно готовилась к выступлениям, переводила, по ее словам, казенную галиматью на человеческий язык. Иван Григорьевич уселся в кресло сбоку от ее маленького стола. «Есть будешь?» — спросила Ашхен Степановна. «Нет, перекусил в буфете». С неприязнью обвела Ашхен Степановна взглядом свой столик, лежащие на нем бумаги и книги, твердо сказала: «Надо переходить на другую работу». «Конкретно?» «Да в какой-нибудь музей. Исторический, археологический, музей революции, наконец. А может, в здравоохранение?» «Миленькая», — засмеялся Иван Григорьевич, — «медицину ты давно забыла». «Безусловно, но я имею в виду административную работу». «Я готова на любую работу, кроме этой». Она снова обвела неприязненным взглядом свой стол, взяла в руки «Вопросы ленинизма Сталина». Вот издание этого года, тираж 2 111 000 экземпляров. Скоро останемся с одной этой книгой, как с Библией. А сочинения Владимира Ильича издаются тиражом в 100 000 экземпляров. И ссылаться на них уже нельзя. Только повторять то, что цитировал товарищ Сталин. А лучше всего и вовсе не повторять, а цитировать самого товарища Сталина. И не толковать. Он сам себя толкует. Поверь, Иван, работать стало невозможно. Перед лекцией я обязана представить агитпропу не конспект, а полный текст своего выступления. Его проверяет полуграмотный, трусливый долдон. Вымарывает любую мою мысль. Оставляет то, что есть в газетах, и в том виде, как это напечатано в газетах. И я должна повторять эти слова, эту нелепицу, эту брань и вранье. И читать это все по бумажке. Ну, для чего я нужна? По бумажке может прочитать любой. Я не смею даже дать оценку фактам. А ведь моя тема — международное положение. И оно меняется каждый день. А я прихожу на лекцию и рассказываю о событиях месячной давности, в лучшем случае. О том, что произошло вчера, сегодня, я должна говорить только так. Как правильно предвидел этот товарищ Сталин, как точно предсказал этот товарищ Сталин, как правильно сказал об этом товарищ Сталин, а он, между прочим, предвидел, предсказывал и говорил совершенно обратное тому, что произошло. Я ведь выступаю перед партийным активом, и люди маломальски грамотные смотрят на меня или как на дуру-начетчицу, или как на циничную лгунью. А я как-никак 25 лет в партии. 26, уточнил Иван Григорьевич, 25 лет, как мы с тобой познакомились. Но ведь это не партстаж, так что не молодись. Она засмеялась. Да, ты прав. И снова погрустнела. Иван, ты помнишь Павла Родионова? Он тоже был в Лондоне. Я не хотела тебе рассказывать даже. Приезжаю я в Казань, выступаю. В первом ряду сидит, кто бы ты думал, Пашка. Улыбается мне. Сколько лет не виделись. Я толдычу по своей бумажке и вижу, что Павел мой опустил глаза. Ему стало стыдно за меня. И после лекции он ко мне не подошел, дал мне понять, что ему и так все ясно про меня. Я тогда в гостинице всю ночь не спала. Знаешь, это было последней каплей.